Вихрь алых лепестков ударил ему в глаза, заставив рефлекторно прикрыть их. Роуз поднырнула под ствол своего оружия и, схватившись за него, исчезла вновь, чтобы появиться над головой брата. Вернувшаяся к хозяйке оружие открыла огонь. Брюнет ушел в бок. Фонтанчики выстрелов впились в землю там, где он только что стоял. Еще один лязгающий выстрел. Роуз алой кометой рухнула вниз, замахнувшись косой. Бранвин рывком ушел в бок и развернулся лицом к сестре. «Неплохо», — заключил он. «Но ты можешь лучше». Роуз показала язык, отогнув веко, и, крутанув розу полумесяца в воздухе, взгромоздила ее на плечо. «Как мило», — произнес Гарри, взмахнув сиянием дня. С серией щелчков его оружие расположилось в режим косы. Громкий сигнал свитка заставил его, чертыхнувшись, полезть за устройством. «Меня вызывает Аспин», — произнес он с тяжелым вздохом. «Ты что-то натворил?» — в голосе брюнетки, мигом потерявшей боевой настрой, было неприкрытое изумление. «Нет, вряд ли, вообще говоря, у Гарри были мысли насчет вызова, но он не стал их озвучивать. Вот блин», — Руби надула щеки, став похожей на милого надувшегося хомячка. «А я только начало. Успеешь еще», — ободряюще улыбнулся младшей сестре Гарри. Вышла чуть вымучена. Роуз это заметила, но тактично не стала задавать вопросы. Махнув рукой на прощание, брюнет выключил защитное поле арены и направился в сторону главного корпуса Бикона. На ум приходила только одна причина вызова, и это вызывало не лучшие мысли. Объективно, его команда была все еще не готова встревать в разборки между кругом Аспина и миньонами Салем. Наличие слабого звена, общая сыгранность и уровень подготовки были фигней. Хотя, если дело касается Торчвика, то их текущих умений может и хватить. При их встрече вор не показался Бранвину такой уж проблемой. Во всяком случае, в прямом бою. Источник задания и тот, кто мог дать ему все ответы, нашелся в своем кабинете, сидящим за столом. «А, Гарри», — кивнул он, — «присаживайся. Что-то случилось? Ничего, что требовало бы хватать свои вещи и нестись навстречу бою?» Аспин чуть откинулся в кресле и встретился взглядом с Бранвином. «Но нечто, что было бы неплохо выполнить. Учитывая твои слова, это явно нечто, не связанное с делами круга», — ответил охотник, внутренне расслабившись. «Самое геморройное ему пока не грозило. Ты прав», — подтвердил Аспин выводы собеседника. «Видишь ли, дело касается Вульфвуда. Точнее, именно он передал свое пожелание мне. И в чем его суть? Как ты, наверное, знаешь, Ник тратит большую часть денег, что он зарабатывает на миссиях, на помощь разным приютам, разбросанным по королевствам. Недавно на одно из таких заведений, находящихся в Вейле, начала покушаться одна из банд с целью подмять его под себя со всеми вытекающими последствиями. В связи с нежеланием связываться с полицией Вейла во второй раз за короткий промежуток времени, он попросил меня решить вопрос, почему я. Про этот пунктик Капеллы Бранвин-младший знал с рассказов Теслы, но вопрос насчет причины поручения этого ему следовало все же поднять. «Ты и твоя команда далеко не единственные, кто способен решить этот вопрос». В голосе Аспина была констатация факта и ничего более. «Я пойму, если ты откажешься от этой работы и перепоручу ее кому-нибудь другому. Что до причин, почему?» Команда ЦБРТ была первой в списке. Иногда возможность договориться с полицией и закрыть глаза на какой-либо инцидент может быть полезной. Гарри поморщился, вспомнив про то, как Янг, в силу плохого настроения и просто взрывного характера, разнесла клуб. Он так и не понял, как ее не взяли за задницу стражи правопорядка. Все же Джуниор, при том, что он был информатором, содержал вполне себе респектабельное заведение. Сколько таких инцидентов еще будет? Вопрос, как и то, повезет ли так Янг в будущем. «Я тебя услышал, Аспин», — ответил он после небольшой паузы, «и согласен взять эту работу при условии, что буду знать, с чем предстоит иметь дело и в какие сроки нужно ее выполнить». Директор Бикона ничуть не изменился в лице, когда нажал несколько клавиш на своем терминале, и брюнет услышал звук входящего сообщения. «Вот вся информация по банде из официальных источников», — пояснил директор Бикона. «Что до неофициальных, то тут ты и сам должен знать, где и что искать, что по срокам. Их нет, но чем быстрее вопрос будет закрыт, тем лучше». «Я понял», — кивнул Бранвин, вставая. «Дам знать, если выясню что-нибудь важное». Кажется, его ждал визит к знакомому информатору, а его наличка опять покажет дно. Все же информация стоит денег, особенно такая. Вечер, улица, фонарь и вход в счастливчик 42. только закрывший свои двери за ним. На языке, так и рвущаяся ругань, на свитке, копия неофициальных сведений, переданных Оспину на всякий случай. Гарри потер лицо, прислонившись к стене. Он догадывался, что с бандой, присмотревшей себе новую точку интереса, не все так просто. Что же он угадал? Лидером банды был некий Биг Смоук, бывший охотник, решивший зашибать легкие деньги и обладающий весьма паскудным проявлением, вариацией майнд-контроля. Известные слабости, оно действовало только на одну цель, его носителю была нужна концентрация и был определенный шанс того, что воля жертвы окажется сильнее, и тогда оно просто не сработает. Но даже так, полтора десятка бывших ополченцев, не считая всякий сброд без ауры, и крыша в полиции, это определенно не самый легкий вариант для штурма их убежища. Но жребий брошен, и он не станет отступать вот так. Этого не позволяла его гордость. Из-за поворота показался четырехдверный пассажирский автомобиль, остановившийся перед ним. Стекло опустилось вниз, и Гарри увидел Винчестера, сидевшего за рулем. Гарри обошел транспорт, взятый в Биконе, и уселся на место пассажира. «Надеюсь, этого того стоит», — проворчал Кардин, повернувшись к начальству. «Итак, мы едем ломать лица одной банде», — ответил лидер команды ЦБРТ, закрыв дверь. Недоуменная тишина была ему ответом. «Мы что, кажется, слова Бранвина серьезно так озадачили Рыжего, или ему показалось, что он наслышался? Вот список того дерьма, что числится за бандой по факту», — Бранвин, покопавшись в свитке, вывел файл, предоставленный мистером H, на голопроекцию. Рэкет, разбой, ограбление, проституция, торговля наркотиками, контрабанда. Весь джентльменский набор. «И мы собираемся вынести всех», — суховато подытожила сидящая на заднем сиденье Тесла. «Без санкций полиции. Они в доле. Некоторые из них. И ты говоришь, что сейчас мы собрались по их душу. Почему?» «Просьба Вульфвуда, переданная Оспину. Тот передал ее мне. Я согласился. Это объясняет многое», — вздохнула девушка. «А меня спросить не судьба?» — подал голос недовольный Винчестер. «Считай это дополнительной практикой по мордобою», — парировал Бранвин, неудивленный такой реакцией подчиненного. Длинный выдох, в котором чудилась цветастая трехэтажная брань, был ему ответом. «Куда?» — устало спросил водитель, очевидно, смирившийся с неизбежным. Гарри вывел место на карте и показался это Кардину. «Езжай сюда, а дальше разберемся». Рыжий кивнул и тронул автомобиль с места. Улицы Вейла проносились за окном, в салоне была тишина, разбавляемая шумом двигателя. К чести водителя, он не стал включать музыку. Сидящая на заднем сиденье Тесла будто бы дремала, прислонившись головой к стеклу. Рин сидела с противоположной стороны и что-то яростно набирала в свитке. Скоро автомобиль приехал к месту назначения. Меглио, мгновенно открыв глаза, вылезла из салона и не без удовольствия потянулась. Рин проделала то же самое. «И что дальше?» — спросил хмурый Винчестер, блуждая взглядом по улицам, будто бы надеясь найти что-то подозрительное. «А теперь идем за мной. Тут недалеко», — произнес Бранвин, достав из пространственного кармана сияние дня и повесив меч за спину. «Кстати, где твое оружие?» Вместо ответа Рыжий подошел к багажнику и открыл его, явив на свет нескромных размеров двухлезвийную секиру, которую Винчестер повесил на спину. Подошедшая Рин извлекла Акацуки, тут же прилепленную на пояс. Пиликнул свиток. «Так, народ, обнова по вводным. У нас есть около полутора часов, прежде чем Лешку банды навестят копы. Так что двигаемся в ритме. Нам будет противостоять один бывший охотник, полтора десятка бывших ополченцев и около сотни обычных бандитов. Степень вооружения неизвестна. Охотника я беру на себя. Тесла, Рин, на вас ополченцы. Кардин, тебе остается пушечное мясо. Не стесняйтесь ломать им конечности или ранить их. На этом все вопросы». Тишина была ответом брюнету. «Отлично, тогда двинули». Четыре охотника двинулись по улицам Вейла, точнее, одного из бедных районов. Полумрак, грязь, граффити, излишне громкая музыка и далекие от дружелюбия взгляды, бродившие по вторженцам, были их сопровождением. «Ну да, это тебе не центральные улицы Вейла, где частенько можно увидеть кого-то из охотников. Тут они редкости, как правило, несут проблемы». Гарри было плевать, все неуместное он выкинул из головы, сейчас оставив только карту района перед глазами и гадая, сколько у бандитов-соглядатаев. В их отсутствие верилось с трудом. Могли ли они теоретически наткнуться тут на бойцов Белого Клыка? Как ни странно, нет. Преступники не слишком жаловали беломасочников, те отвечали им взаимностью. Да и насколько Гарри знал, революционеры в принципе любили куда более глухие места, к тому же имеющие несколько путей для отступления. Их путешествие подошло к концу. Путь дальше преградила забор-сетка, наглухо закрытые ворота и несколько бандитов, вооруженных прахтострелом по ту сторону. Гарри позволил себе предвкушающую улыбку. Их ждали. «Эй, вы что тут забыли? Это частная территория». На эту речь, очевидно старшего из бандитов, Бронвин по птичьи склонил голову на бок. «Да ты что, а таблички об этом где?» – уточнил он. «Ты что, глухой? Вали отсюда, пока мы не вызвали копов». Гарри едва заметно кивнул головой. Раздалось несколько выстрелов. Бандиты лишились оружия, выбитого выстрелами. Обезоружившееся их тесло крутануло револьвером и несколькими ударами меча крыла прорезало в сетке дыру. «Неплохой аргумент», – произнес Бронвин, пройдя в образовавшийся проход. «Только вот в чем проблема. В нашем случае он не работает. Вам этого так не спустит». Осознавший, что к чему, бандит начал пятиться назад. «Наш босс, Аарх, мне плевать», – произнес Гарри чуть скучающим тоном, впечатывая кулак в солнечное сплетение говоруна, отчего тот осел на землю, скукожившись в позу эмбриона. Один из бандитов бросился прочь, грохнул выстрел, и он с воплем полетел на землю, держась за подстреленную икру. Тесла почесала нос, после чего перевела ствол револьвера на откровенно дрожащих собратьев подстреленного. «Кто следующий? Хочу поупражняться в стрельбе по живым мишеням», — промелькнула Рин. Раздались звуки ударов. Вырубленные бандиты повалились на землю. «Показушница», — фыркнула Меглио, опустив пистолет. А сама-то ответила Намика Дзией в тон. «Кто бы говорил». Гарри хлопнул в ладоши. «Дамы, заканчиваем чесать языки». Из здания, куда дальше лежал путь, выбежали сообщники бандитов, очевидно услышавшие шум и тут же открывшие огонь при виде посторонних. Тесла развернула щит-крыло, начавшие принимать на себя пули. Вспыхнул патронус, пронесшийся к бандитам. В воздухе начали раздаваться крики и вопли раненых, серебристо-белая росомаха стремительно добралась до стрелков и принялась за свое дело. Вскоре не осталось бандитов, способных продолжать бой. Четверо охотников оказались у наглухо закрытого входа в здание. Несколько свистящих ударов, и преграда рухнула на землю, открыв темный зев прохода, откуда доносился грохот дабстепа. «Ну что же, плохие парни слушают дабстеп, как типично», — пробормотал Эрин в полголоса. «Им же хуже», — подытожил Гарри, первым идя в проход. «За мной». А дальше вспыхнула схватка в узком, плохо освещенном пространстве под долбящий по мозгам дабстеп. ЦБРТ раскаленным ножом сквозь масло прошла через пытающихся сделать хоть что-то бандитов и в конце концов оказалась в главном зале, бывшем обиталищем местного босса. Пафосно, дорого, погружена в полумрак и наполнена костяком банды с оружием на изготовку. На неком возвышении на каком-то подобии трона сидел лидер всей этой шайки Лейки, выкуривающий толстую сигарету. Невысокий, широкий в плечах, с отчетливо видимым животом, одетый в пурпурный костюм с золотой цепью на шее и держащий в руке немаленьких размеров трезубец. «Вы кто, мать вашу, такие?» — выдал он, — совсем охренели от борзости. «Те, кто пришел по твою душу», — Бронвин сделал шаг вперед, доставая сияние дня и вешая шест, которым он орудовал до этого, на пояс, — «а заодно для разгона твоего притона, раз и навсегда». «Да», — выражение лица бандита приняло откровенно издевательское выражение. «А сейчас что скажешь?» Бронвин едва вздрогнул, ощутив прикосновение к поднятым оклюминцевным щитам, словно что-то склизкое и противное, призывающее к тому, чтобы сдаться на милость владельца проявления. «Ау, твой трюк не сработал», — ухмыльнулся охотник, увидев на лице своего несомненного противника шок, сменившийся сосредоточенностью. «Какая жалость, убить их», — рявкнул толстяк, пулей слетевший с трона и бросившийся на Бронвина с оружием наголо. «Жертрест мой, остальное на вас», — бросил Гарри, рванув навстречу. Сталь столкнулась, громко скрежеща. Все пространство сузилось до него и его противника, чей трезубец покрылся фиолетовыми молниями. Быстро, жестко, безжалостно. Биг Смоук был хорош. Достаточно для того, чтобы Гарри действительно напрягался. Но, ничего недосягаемого. Очевидно, пойдя по более простому пути, он забросил тренировки, за что и расплачивался сейчас. В конце концов, прорвав защиту, Бронвин начал методично сносить ауру, обрушив серию быстрых сильных ударов, к тому же усиленных увеличивающим вес из-за гравипраха меча. Один последний миг, и Биг Смоук, получив серию ударов в живот, влетает в стену, оставив после себя вмятину, от которой расползлись несколько трещин, и снятую в ноль ауру, на прощание вспыхнувшую пурпурным. Бранвин выдохнул, вешая сияние дня на спину. «Ты за это поплатишься, сопляк», — просипел бандит, кое-как придя в себя. «Ты знаешь, кто мои друзья. Мне плевать, их и тебя ждет один конец и тюремная баланда за все хорошие. Ау, вы закончили?» Явно взмыленная, но довольная Рин подошла к Гарри. «Как видишь, а вы?» Вместо ответа Намика Дзи сделала плавный пас в сторону зала, в котором царил совершенный погром. Как завершающие штрихи, валяющиеся то здесь, то там бандиты. Виновники его стояли в центре зала. Неплохо, но могло быть и лучше. «Кстати, ты знаешь Шибари, а тебе зачем?» — уточнила Намика Дзи, прищурившись. «Я очень не люблю тех, кто пытается насрать мне в мозг своими проявлениями», — ответил Бранвин недовольным тоном. «Убить его мы не можем, как и покалечить. Но это отнюдь не значит, что я не могу передать всю свою нелюбовь к нему как-нибудь еще». Брюнетка перевела на Биг Смоука заинтересованный взгляд, отчего тот как-то резко побледнел. «Это возможно», — заключила она, — «но мне понадобится помощь». «Окей, Винчестер, подсобишь ей?» Хмурый кивок был ответом. «Тес, да, найди в сети самую тошнотную попсу, скачай ему на свиток и включи на цикличное воспроизведение. Наушники опционально. Ах да, еще нужна повязка на глаза. Кляп можно сделать из его носка». «Поняла», — кивнула блондинка. «А что насчет тебя?» «Поищу, куда его запихать, чтоб помучился подольше, прежде чем копы сюда нагрянут», — ответил Бравнен, хлопнув в ладони. «За работу. У нас не так много времени». Примечание к части. https://money.yandex.ru.4100190074440507. Музу на пропитание. «Помяни мои грехи», часть первая. «Перед бурей». Примечание к части. Как обычно, ошибки, опечатки и так далее. Начинаем мини-арку спортом и все подводки к ней. Что может быть лучше полетов на быкоглаве в качестве пассажира? Разумеется, только управлять им, сидя в кресле пилота. Облака проплывали за бронированным стеклом иллюминаторов, двигатели мерно гудели, неся машину вперед. Руки держали штурвал. Гарри позволил себе чуть расслабленно осесть в кресле. Почти два месяца обучения пилотированию дали свои плоды. Теперь он мог поднять быкоглав в воздух, довести его из точки А в точку Б и посадить с учетом весьма экстремальных условий полетов. Все, что осталось, это практика. Много практики. Вот только это будет не раньше конца фестиваля. Профессор Темписта, сославшись на неотложные дела, наотрез отказалась устраивать ему летную практику на летних каникулах. Кажется, на эти два месяца ему придется найти себе какие-нибудь дела, и скорее всего, это вряд ли будет с блаженным ничего не деланием. Скорее, ему придется искать одну рыжую сволочь и вытряхивать из него ответы, хотя бы часть из них. За два месяца, что прошли с момента его стычки с Вульфвудом, вор в котелке умудрился ограбить практически все магазины праха на территории Вейла. Оставшиеся не постеснялись даже нанять охранников и поднять цены на один из самых ходовых товаров. Разумеется, были еще разного рода склады, обеспечивающие город на случай перебоев с поставками праха, но они тоже не были бездонными. Да, были еще местные праховые шахты, но их было не так уж и много, сырье с них в основе шло в города местного значения и лишь все оставшиеся в Вейл. Основными поставщиками праха была пресловутая ПКШ, держащая своего партнера на праховой игле и не спешащая как-то действовать. Все это могло привести к ситуации, когда в Вейле просто могло не остаться праха. Гарри было решительно непонятно, почему совет просто не объявил награду за голову Торчвика, заодно мотивировав перспективами того, что будет, если он продолжит действовать как и раньше. Но этого не было, и скорее всего ему придется заняться этим после отмашки Аспина. «Ты о чем-то задумался?» От размышления о будущем охотника отвлек голос профессора Темписты, сейчас сидящий в кресле второго пилота, чей голос раздался в наушниках. «Я думаю про всю эту ситуацию с прахом и Торчвиком. Никогда не слышал про что-то подобное. И просто думаю, чем это может кончиться в итоге?» В ответ Бранвин услышал тихий невеселый смешок. «Хочешь сделать что-то полезное? Не заморачивайся и учись дальше. Сейчас это целиком ответственность совета Вейла, допустившего такое, а им проще сделать хорошую мину при плохой игре. Делать что-то они станут, только если стена Вейла рухнет или Гримм полезут из катакомб под городом. Аспин, он вынужден подчиняться указам сверху. Да, он мог бы сделать что-то более подходящее для решения этой ситуации, но эти жопы с ручками могут за такое попросить его с поста директора и посадить на него кого-то менее инициативного. Это лишь мое мнение и, возможно, тут есть множество нюансов. А вообще, сейчас тебе надо думать над кое-чем более важным. Мы приближаемся к точке назначения. Бронвин на это лишь кивнул. Они и вправду приближались к бекону. Раздался входящий сигнал от диспетчера. Оттарабанив полагающиеся в таких случаях приветствия и получив согласие на посадку, охотник направил судно вниз, и вскоре быкоглав мягко ткнулся выдвинувшимися шасси в полотно взлетно-посадочной полосы. Выключив двигатели, Гарри не без удовольствия встал с кресла. Наушники отправились на специальные крепления. В открывшуюся дверь хлынул солнечный свет вместе с ветром. Подросток закрыл глаза, подставляя лицо под солнечные лучи и теплый ветер. Темписта, хмыкнув, обогнула ученика и махнула рукой, не сказав и слова. Да и были ли нужны какие-нибудь слова? Блэк Бронвин в одиночестве побрел по летному полю, в сторону основного корпуса бикона. Как летит время! Еще вчера его запускали с площадки в изумрудный лес, а сегодня он отучился почти семестр. Сейчас шла пора семестровых контрольных. Что-то, от чего выли все студенты, особенно учитывая прекрасную погоду и жару. Вайс, врубив мелкого тирана, гоняла Руби и Янг, временами изрядно любивших пофилонить, по теории, стремясь улучшить показатели команды РВБ. Блейк подтягивалась и сама. Бывшей террористке на диво хорошо удавалась учеба, как теория, так и практика. Богатое прошлое, не иначе. Он сам. Контрольные работы не были такой уж проблемой. Окклюменция в разы увеличила память, а если пасовала она, подключалась Бонни. Несколько ошибок для правдоподобности, и готово. Тесла училась немногим хуже него. То ли природные способности, то ли наследство от прошлой жизни, когда она обладала в разы лучшими когнитивными способностями. Рин, тот еще оксюморон. С одной стороны, Нами Кадзи учиться не слишком и любила и вообще отлынивала от уроков, если это возможно, чтобы затем, когда дело дойдет до дедлайна или около того, врубить режим превозмогатора и в рекордные сроки осилить большую часть долгов. И наконец, последний член их квартета. Кардин не был тупым, и когда ему надо, был способен напрячь извилины между ушами и выдать вполне приемлемый результат. С практикой у него тоже все обстояло вполне себе. Он все еще не был проблемой для кого-то вроде него, Теслы Спира или той же Янг, но он здорово продвинулся в общебоевом табеле. Частично благодаря тому, что теперь он мог выдать лучший КПД, а частично из-за проявления. Честно, Бронвин серьезно так подозревал, что Кардин почитывал какую-то мангу. Во всяком случае, суперадскую школу боевых искусств. Уж больно характерным вышел его удар, перед тем как он включал свое проявление, чтобы усилить его. Впрочем, в последнее время он имел привычку куда-то исчезать, и это были явно не зависания с его корешами, и возвращаться уже ночью. Не то, чтобы это было его проблемами, но было бы не лишним проследить за ним, или спросить напрямую, хотя бы для того, чтобы знать, где искать Винчестера, случись что. Летное поле сменилось тоннелем, плавно перешедшим в коридоры бикона. Одетые в униформу студенты спешили мимо, переговариваясь о чем-то своем. На удивление спокойная, даже в чем-то медитативная картина, доказывающая, что как бы ни менялся этот мир, в нем все еще будут неизменные вещи. И он причастен к этому. Навевает воспоминания о Хогвартсе. Бонни, как всегда, начал разговор неожиданно. Впрочем, Бронвин даже не вздрогнул. «Есть такое», — согласился подросток. «И, мне не очень нравится аналогия», — последовал ответ. «Почему? Мне напомнить, чем все кончилось в прошлый раз? Ну, разница-то есть. И, я бы сказала, огромная». «Ага», — с сарказмом ответил Бронвин-младший. «Вместо безносого мудака, тиранищего одну страну и никак не желающего сдохнуть с концами, бессмертная ведьма, кошмарящая весь мир несколько тысяч лет, орды Гримм и неизвестное количество подчиненных, которые уже привели в действие свои планы. Огромная, мать ее, разница. Я не про это. Точнее, не только про это. Теперь ты на месте этого пустоголового гриффиндурка. Каково быть героем? Я не Даниэль и прекрасно знаю обратную сторону геройств», — последовал раздраженный ответ. «И к слову, на рыцаря в сияющих доспехах я тоже как-то не тяну. Слишком много трупов на личном кладбище. Да и методы борьбы. Я прекрасно помню, как волшебники смотрели на меня после рейдов. Сраные ханжи, ты убиваешь как магл. Посмотрел бы я, как они начали сражаться как настоящие волшебники». Закончил он с сарказмом. «Ау!» — в голосе духа интеллекта зазвучали удивленные нотки. «Тебя до сих пор это задевает?» «Нет, просто вспомнилось к слову». Гарри ненадолго замолчал, прежде чем продолжить. «У меня есть причины влезать во все это. Главное, чтобы одна из этих причин потом с ногами не влезла во все это дерьмо с сияющими глазами». «Это дело будущего», — ответил подросток. Двери команды ЦБРТ открылась, пропуская ее лидера внутрь. Тесла расположилась за столом около окна, на котором она разложила свое оружие, в котором ковырялась отверткой. Рин, одетая в майку и шорты, сидела по-турецки на своей кровати и чистила акацуки, имея глубоко сосредоточенный вид. Бронвину даже захотелось сфотографировать ее в таком виде. «Ну и», — уточнила Миглио, отложив отвертку в сторону. «Я сдал», — ухмыльнулся Бронвин, проходя к своей кровати. «Ха, как будто могло быть иначе», — фыркнула Намикадзе, не отрываясь от своего занятия. Отполированное лезвие чокута, чуть повернутое боком, отразило солнечный зайчик на стену комнаты. Раздался звук глухого удара, и дверь комнаты открылась вновь, пропуская внутрь последнего члена их команды, выглядящего крайне замордованным. Со стоном наслаждения Винчестер рухнул на свою кровать лицом вниз и какое-то время лежал неподвижно, после чего, медленно шевелясь, перекатился на спину. «Кардин!» — позвал рыжего Гарри. «Че, не хочешь ничего рассказать?» — поинтересовался Бронвин, усаживаясь на свой стул. «Меня затрахали», — раздалось ему в ответ убитым голосом. «То есть, буквально, кто? Бабы? А ты что подумал?» «Так», — произнес брюнет, массируя переносицу. «А теперь с самого начала, а то я ни гримма не понял. Это все твоя дурная сестра. Она узнала, что я могу использовать свое проявление на разных частях тела, и пустила среди своих подружек слух про живой вибратор. Само собой, нашлись любопытные, подкатившие ко мне его протестировать. Я согласился. Поначалу все было зашибись, но потом их стало слишком много. И все хотят. Не думал, что тут столько любительниц экспериментов», — задумчиво протянул Гарри, пытаясь вспомнить соотношение парней и девушек на курсах, и стараясь не заржать. «Вроде было почти поровну. Мне хватило, Гримм. Не думал, что скажу это, но мне нужен перерыв. Никаких потрохушек, а то я нахрен сдохну, если продолжу в том же духе». «А что насчет их парней?» — спросил брюнет. «Ты про что?» — насторожился Винчестер. «А то, что свободных девушек тут не так много. Тут есть некая вероятность, что в твоей постели оказалось кто-то из занятых, и их вторые половины узнали об этом». «Бля», — вырвалось от потемневшего рыжего, только сейчас осознавшего глубину проблем. «Ах ты, гребанный извращенец!» — рявкнул Рин, с яростным воплем кинувшись в сторону Кардина с мечом наголо. Тот резво сел на кровати. Сорвавшийся с акацуки аурный слэш оставил глубокую борозду в стене там, где еще недавно была голова парня, уже скатившегося с кровати и вставшего на ноги. «А ну стоять!» Еще один слэш разрезал двери Кардина и бодро вылетел в коридор, сшибив мешающий фрагмент преграды. «Кажется, я зря научил тебя этой технике», — вздохнул Гарри, оценив масштаб разрушений, нанесенных взбешенной девушкой, возжелавшей кое-чьей крови. «Намикадзе, стоять!» «Что?» Рин с оружием наголо застыла в коридоре, уже готовясь отправиться на поиски рыжего. «Ты так и оставишь тут все?» — поинтересовался он. «Да, пусти!» — взвыла Рин, ощутив, как возникший глиф зажал ей ноги, не давая сдвинуться с места. «Не раньше, чем ты починишь все, что сломала». «Любым доступным способом», — ответил Бронвин. «Ты, да что ты понимаешь? Что бы Кардин ни сделал, это не дает тебе права громить все направо и налево. Это раз. Два. А с какой стати ты вообще психуешь? Он твой сокомандник и не давал каких-то обещаний или чего-то в этом духе. Ведь так, так», — была вынуждена признать брюнетка, остынув. «Чудно. Тогда звони завхозу. Это по его части», — произнес Гарри, отпуская Рин. Намикадзе с убитым выражением лица, от которого брюнету захотелось лишь отвесить ей пинка, начала нарочито медленно искать номер завхоза. Раздался грохот чего-то, рухнувшего на пол, и чей-то вопль. Когда нужный номер был таки найден, Ирин почти нажала кнопку вызова. «Ах ты, гадкий рыжий таракан!» Громкий вопль валькирии из раскрытой настежь двери сопровождался звуками удара молота по бетону и разбитого стекла. «Млять!» — с чувством произнес Бронвин, осознав, что, похоже, это навряд ли останется без внимания Гудвич, всегда с трепетом относившийся к порядку на территории Бикона. «У меня вопрос, а как Кардин вообще оказался в комнате у ЙНПР?» — спросила подошедшая Тесла, выглянувшая в коридор и прикинувшая расположение двери, распахнутой настежь. «Спрошу у него, когда он найдется. Из раскрытой двери показался Жон, неловко потирающий затылок. «Ребята, вы не знаете номер завхоза?» – уточнил он. «А что случилось?» – уточнил Гарри. «Нора сломала свою кровать, решив на ней попрыгать», – ответил блондин неловко. «И оставила выбоину Магнхильдой, а Кардин выпрыгнул в закрытое окно и убежал. Куда-то? А как это вообще связано?» – уточнила Меглио озадаченно. «Он спрятался под кроватью Норы. Видимо, случайно, а ей захотелось попрыгать. Кровать этого не выдержала». Кардин выполз оттуда на четвереньках, а Нора, ну, слегка разозлилась, вот он и сбежал. «Кстати, а что вообще произошло?» – уточнил блондин, покосившись на разрубленную дверь. «Долгая история», – вздохнул Гарри тяжело, заодно подивившись логичности решения Винчестера. «Про себя, Рин, звони завхозу, у него сегодня будет много работы». «Итак, значит, эти двое получили взыскание от Гудвич», – уточнила Янг, не отрывая взгляд от предмета ее внимания. «Ага», – подтвердил Гарри, валяющийся на кровати. «Еще Валькири, но это к делу не относится». «Ну, Нора – это Нора. Странно, что с такой тягой к разрушениям это было первое наказание. Уж кто бы говорил, дракончик, хей, у меня с этим не настолько плохо», – запротестовала Сиалонг. «Скажи это завхозу сигнала. Напомнить, сколько ты разносила полигоны, банально увлекшись», – уточнила Тесла с тонкой, но хорошо заметной издевкой. «Это было в сигнале». «Тес», — ответила Сиалонг, — «понимаешь, не, совершенно другая жизнь, которая была несколько месяцев назад», — заметила Меглио. «Мы займемся, наконец, делом», — недовольно воскликнула Вайс. «Как скажешь, ваше высочество», — ответила Сиалонг, — «вскрываемся». Несколько вееров карт одновременно оказались на полу, где сидели Янг, Тесла и Вайс. «Ты проиграла», — заметила Сиалонг с ухмылкой. «Да как так?» – возмущенно воскликнула наследница. «Этого просто не может быть. Почему-то я не сомневалась в таком исходе», – заметила Тесла, поглаживая подбородок. Все три девушки сейчас сидели на полу в комнате ЦБРТ в позе лотоса и играли в карты. Точнее, Сиалонг учила Вайс играть в карты. Сейчас была третья партия, и пока наследнице не везло. Даже с учетом того, что на кону было желание, что должно было быть исполнено проигравшим. «Руби», поглощенная журналом, мало обращала внимание на происходящее, Гарри же просто валялся на постели, лениво наблюдая за игрой. «Еще разок», — поинтересовалась Янг. «Я пас», — заявила Меглио, вставая. «С тобой слишком скучно играть. Кстати, насчет скучно. Братец, ты ничего не хочешь рассказать?» «Насчет», — поинтересовался Бронвин с линцой. «Ну, например, что ты с Теслой, Рин и Кардином какое-то время назад сцепились с какой-то бандой. Я помню, что в тот вечер ты куда-то свалил, прервав тренировку с Руби, и потом вечером Бикон покинули они. Вернулись вы ночью в своей одежде для боев и выглядели так, будто побывали в какой-то заварухе. В новостях на следующий день рассказывали, что полиция при поддержке охотников задержала крупную банду преступников. Не знал, что ты смотришь новости», — заметил Гарри. «Прикинь, да, и кстати, я смогла сложить 2 и 2, не поделишься, что там произошло, окей», признал Бронвин, спустя непродолжительную паузу, потраченную на размышления насчет того, что сказать. «Банда была, и мы действительно вынесли ее в ноль и свалили, пока туда не нагрянули копы». «Что?» – возмущенно воскликнула Руби. «Как ты мог не позвать нас?» Гарри тихо фыркнул. «Кто про что, а Руби? Про приключения и надирание задниц плохим парням. Дело было поручено моей команде. Этого было достаточно». «Ну вот», — Роуз надула щеки и демонстративно скрылась за журналом. «Кстати, а что было с их лидером?» — спросила Янг, прищурившись. «Я не помню точной формулировки, но с ним было что-то, что выделило его от подчиненных. Он конкретно меня выбесил», — ответил большую часть правды Бронвин. «И», — требовательно потянула блондинка, — «я жажду подробностей. Комбинация мусорного контейнера, шибари при помощи троса, кляп в виде его же носка у него во рту и самой отвратной попсы, поставленной на цикличное воспроизведение, играющей у него в наушниках. Возможно, в процессе засовывания его чуть-чуть шибануло электропрахом». Взгляды всех членов РФБ, присутствующих в комнате, скрестились на подростке. «Кажется, твое чувство юмора все такое же отвратительное», — ответила Янг. «У меня фамилия Блэк Бронвин, не за красивые глаза», — ответил Гарри. «Надо соответствовать. И кто бы говорил, твои янгламбуры еще хуже». «Ауч», — театрально приложила руки к груди Сиалонг. «Это был удар в самое сердце, братиш. Какие мы чувствительные, хмыкнул брюнет с едва заметной усмешкой. «Да ну тебя!» На какое-то время в комнате ЦБРТ повисла тишина. И что дальше? Первой ее нарушила Вайс, мгновенно привлекшая к себе внимание самой бедовой участницы своей компании. «Знаешь, что самое главное в карточных играх? Долги, а точнее их отдача. Я не ставила какую-то сумму», — возразила Шни. «Речь не о деньгах, не в них счастье. Ну так вот, наш уговор был на то, что проигравший выполняет желание победителя. Будешь отрицать? Нет. Чудно. Тогда вот мои условия. Завтра ты», — Янг взяла паузу, прежде чем продолжить, «сходишь на свидание с моим братом». «Что?» «Кажется, Гаррис Вайс воскликнули это хором». Причем в тоне наследницы зазвучало что-то близкое к панике, а Бранвин просто негодовал под гомерический хохот своей шизы. «А что, вы очень гармонично смотритесь вместе. Плюс я не хочу, чтобы Гарри уподоблялся дяде Кроу или Кардину». «Про такое речи не шло», — воскликнула Шни. «Как раз наоборот. Или ты отказываешься от своих слов?» Набравшая в грудь воздуха Вайс заметно стушевалась. «Вот и чудно», — хлопнула в ладоши Сиалонг. «Значит, завтра в полдень у главного выхода с Бикона. А меня спросить не судьба», — уточнил Бранвин, продумывая, какую пакость он устроит за такой вот прикол. «Учитывая твое отношение к собственной личной жизни, лучшее, что я могу сделать, это принять деятельное участие в ее реанимации. Плюс, ты должен мне с прошлого раза, да и нашей принцессе будет полезно сменить обстановку». «Да неужели? В прошлый раз мы вышли в ничью», — ответил подросток, рассчитывая на не слишком хорошую память сестры. «Нет», — вмешалась Руби, — «Янг тогда все же выиграла, хотя это было близко. Я помню, предательница», — ткнул указательным пальцем в младшую сестру Бранвин. «Извини, но я не хочу быть ей должной», — пробормотала брюнетка, спрятавшись за журналом. «Твой долг прощен, сестрена», — ухмыльнулась Сиалонг. «Вот поэтому я не люблю с ней играть», — вздохнул брюнет. «Она слишком хорошо играет. Этого для твоего же блага. Вайс это тоже касается». В ответ Шни бросила карты на пол и покинула комнату, что-то бурча под нос. Гарри же произнес цветастое проклятие в адрес слишком деятельной блондинки, приходящейся ему сестрой. Примечание к части. HTTPS Фицбоек нет ряд Фиц 12154707 на правах саморекламы. HTTPS Теме Фантасы WH. Маленький уютный чат любителей всего и понемногу. Автору на пропитание. HTTPS Money Яндекс.ру 4100019007440507. Помяни мои грехи. Часть 2. Искры. Примечание к части. Ну что же, начинаем дискотеку. Точнее, эндшпиль сезона 1. Ошибки, комментарии, все как всегда. Прода, КТТС. Наследница ПКШ должна уметь вести себя в любой ситуации. Ничто не должно поколебать ее. Что-то, что Вайс, откровенно говоря, могла исполнить далеко не всегда. Да и не хотела, если на то пошло дело. Ей нравилось быть настоящей, не прятаться за десятками масок и не контролировать каждое слово, зная, что это не приведет к каким-нибудь катастрофичным последствиям. Разумеется, она не признается вслух в этом никогда. Да и не нужно это, раз уж на то пошло дело. Кажется, те люди, что окружали ее, прекрасно это понимали. Правда, это не отменяет того, что порой чьи-то поступки выбешивали ее, как Янг Сиалонг, которой она проиграла в карты. Честно, когда эта безбашенная дура озвучила свое желание, ей захотелось чем-нибудь ударить ее и шарахнуть праховым зарядом вдогонку. Слишком маняще, слишком страшно. То, чего она хотела в глубине души, и то, чего она страшилась. Хотя, Вайс больше всего боялась услышать отказ или то, что ее поднимут на смех. В первую очередь, источник ее чувств. Гарри Блэк Бранвин. Чем больше она общалась с ним, тем отчетливее осознавала, что не понимает, как ее сверстник может быть таким, взрослым, спокойным, уверенным в себе, умеющим учить и вполне тратящим свободное время, но в то же время, требовательным, жестким и готовым убить противника, если того потребует ситуация. Вайс до сих пор иногда вспоминала, как Бранвин снес голову капитану отряда Белого Клыка, чуть не убившего ее. Тогда она не увидела ни грана сожаления или шока от осознания, лишь мрачное удовлетворение. Это вызывало множество вопросов, ответы на которые ей никто не даст. Загадка, которую она хотела разгадать, понять его, стать ближе. Тем не менее, Гарри согласился пойти с ней на свидание по каким-то своим причинам. Сейчас они вдвоем шли по улицам Вейла, одетые в повседневную одежду, разговаривая обо всем и ни о чем, идя рядом. Швайс шипела на краю сознания, подзуживала на совершение следующего шага, который Вайс было, откровенно говоря, страшно сделать, потому что это будет пересечение грани отношений, которая присуща просто друзьям. Признание ее чувств. Вайс, голос Бронвина вывел из размышлений. «Я просто задумалась», — ответила Шни машинально. «Я вижу», — ровным тоном ответил подросток. «А, что-то случилось. Хочу знать твое мнение насчет одного вопроса». «Насчет», — Вайс обратилась вслух. «Речь идет об одном аспекте жизни охотников, о котором обычно не рассказывают на уроках, предпочитая передавать информацию из уст в уста, от старшего к младшим поколениям. И что же это? Суеверие». «Пардон», наследнице показалось, что она ослышалась. Ее спрашивали об одной из самых нерациональных вещей, про которые она только знала. «Ты веришь во все это?» «Да», столь прямой ответ, не подразумевающий каких-то иных толкований, сбивал с толку. «Это бред, все эти вещи, в них нет смысла. Я читала множество статей, и кем были написаны эти статьи?» В голосе Гарри был скепсис. «Кабинетными учеными и прочей публикой от мира науки, я тебя разочарую. Яйцеголовые могут сколько угодно писать заумные статьи в попытках дать объяснение тому или иному явлению. Проблема в том, что это не будет истиной. Почему? Они не охотники и никогда не бывали в поле. Не знают, каково это, драпать под воющую сиреной чуйку, чудом разминаться со смертью раз за разом или дремать ночью в полухо, просыпаясь от каждого шороха». Гарри глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. «Мой опекун, Кроу Бронвин, в свое время многое рассказал о том, что такое выходы в поле, особенно, в одиночку и с отягчающим в виде его проявления неудачи. Твои сестры никогда не рассказывали об этом, напрягая свою память, Вайс так и не смогла вытянуть из нее что-то кроме того, что Кроу Бронвин был крутым». Бронвин-младший лишь фыркнул. «У них плохо выходит читать между строк. Кроме того, Кроу иногда сглаживал углы, так что ничего удивительного в этом нет». «Хорошо, и к чему этот разговор?» Подспудно Вайс понимала, к чему все идет, но все же, ей нужно было подтверждение. «Я хотел показать тебе одно место», Гарри не подвел. Его голос звучал чуть смущенно. «Единственный в стране музей, посвященный всему паранормальному. Кроу отвел меня впервые, когда я перешел на второй курс сигнала. Так сказать, захотел, чтобы я познал еще один ремнант, что всегда за спиной тех, кто идет рука об руку со смертью. Нити старинных преданий, легенды странных историй, сплетенные в единое полотно. Все там, и теперь ты хочешь отвезти меня туда. Почему? Во-первых, мне показалось, что это кое-что лучшее, чем просто потратить свое время, шляясь по кафе, кино и прочим местам. Тем более, что я плохо знаю твои вкусы. А во-вторых, врага надо знать в лицо. Особенно, когда он считается мифом и потом начинает ломиться в дверь. Так ты идешь, или предпочтешь нечто более цивильное?» Вайс замолчала, взвешивая за и против. Все же слова ее друга непроизвольно вызвали табун мурашек. Что-то в них было, что-то предостерегающее, что-то заставляющее ее удержаться от негативного ответа. «Думаю, будет неплохо увидеть это своими глазами», произнесла девушка тоном, будто она делает одолжение. «Но не думай, что я буду испытывать от этого большую радость». Бронвин чуть улыбнулся краешком губ с хорошо читаемым удовлетворением, прежде чем подать девушке руку. «Тогда идем, Вайс», помедлив, вложила свою ладонь. «Да, погода за окном медленно, но верно портилась. Небо заложило тяжелыми тучами, воздух ощущался душным. До слуха то и дело доносились раскаты грома. Хорошо, что он успел сходить с Вайс на свидание еще в первой половине дня. Хотя, говоря откровенно, это свиданием сам младший Бронвин не считал. Да, было глупо отрицать, что была симпатия и Вайс была красивой девушкой, но то была пока лишь красота статуэтки. Любоваться можно, но ничего более. Шни не хватало решимости, огня в душе, что притягивает к себе взгляд, чего-то, способного толкнуть в спину, вперед, навстречу проблемам, испытывающим душу и тело на прочность во имя того, что кто-то считает правильным. Именно это заставило тогда еще Гарри Поттера обратить свое внимание на едва знакомую Хаффлпаффку с параллели. Да, Сьюзен Боунс не эпатировала публику, летая в нижнем белье на спор на метле вокруг Хогвартса или не могла устроить драку по-макгловски с какой-нибудь Паркинсон строго потому, что морда мопсихи просит проклятие по заковыристие почти всегда, но это ей и не нужно было. Стальной стержень и готовность отстаивать то, что она считала правильным, Даже если это шло вразрез с как надо в исполнении той же милейшей Амбридж, дементор ее задери. Впрочем, даже так, Шни неплохо так загрузилась от экспозиции, произведшей на нее неизгладимое впечатление, что, впрочем, не помешало Вайс по воссоединению с остальной командой настроиться на особую волну, присущую лишь ей, и, прикрываясь благовидными словами, попытаться прошпионить за студентами из далекого солнечного вакуа. Что сказать, первый охотник впечатлил ее, не в лучшем смысле. Гарри пока не знал личность того фавна-обезьяны, прокатившегося безбилетником и элегантно ушедшим в город, но подозревал, что они рано или поздно встретятся еще. А еще вскрылось кое-что, заставившее Бранвина навострить уши, подобно гончей, засекшей добычу. Похоже, что Белладонна, даром что ушла из клыка, все еще симпатизировала беломасочникам и явно не оценила пассаж своей сокомандницы в адрес товарищей по оружию и того блондина. Стоило ли это как-то разыграть? При одной мысли об этом Бранвин начинал ощущать себя в 0-3 Дамблдора, что было тем еще показателем. Он сильно не любил старика за все, что тот отмочил ради своих идеалов, и вполне возможно, снес бы ему голову за все хорошие даже сейчас. Нет такого понятия, как чистое зло. Как вы думаете, почему они так ненавидят человечество? Почему они ненавидят таких, как ты? Белладонна распалялась все сильнее, повышая голос. Это происходит из-за таких, как ты. Именно поэтому Белый Клык вынужден принимать решительные меры. Ну, разумеется, от голоса Бранвина, пропитанного ледяной злостью, все присутствующие в комнате повернулись к нему. Бедные и несчастные борцы за права своего вида, да, херня. Они, сборище убийц и прочих отбросов, которые для достижения своих целей зальют весь ремнант кровью всех, кто будет против или просто попадается под руку, включая других фавнов. «Это неправда», — воскликнула Блейк зло, тут же переключившись на новую цель. «Белладонна, твои влажные фантазии, что твои бывшие собратья все такие страдальцы, не отменяют фактов того, что Белый Клык совершает преступления, от которых гибнут люди. 2 года назад они вторглись на один из полигонов, принадлежащих армии Атласа. Их целью было убийство Вайс, вся вина которой состояла в том, что она, дочь Жака Шни, только начавшая идти по пути охотницы, и за компанию попытались убить меня, Теслу и еще пару студенток Бастиона. Только потому, что мы оказались на пути пламенных революционеров. И что еще хуже, они подорвали несколько пилонов акустической защиты, защищавшей территорию города от Грим. Их затея провалилась, и я даже знать не хочу, чтобы Жак Шни устроил из-за гибели наследницы Пекаша, не говоря уже об Айронвуде, под чьим началом служит старшая сестра Вайс, являющаяся его адъютантом. А вы дали нам выбор, мы пытались решить вопрос иначе, но чертовы корпораты похоронили все наши начинания, не оставив нам ничего иного. Выбор есть всегда, только далеко не все хотят его делать. Я не буду отрицать, что твой отец действительно пытался сделать что-то, и когда-то Белый Клык действительно боролся за права фавнов. Но сейчас там у руля стоят грибанные террористы, что сражаются против нефавнов и ради своих целей не будут чураться никаких средств, включая работу вместе с Романом Торчвиком. «Стоп!» — воскликнула Янг, вклиниваясь в разговор. «Гарри, объясни мне кое-что. Ты говоришь так, будто Блейк замешана во всем этом. Откуда?» «Потому что Блейк Белладонна, фавн», — ответил Бранвин на вопрос сестры. «И что еще важнее, она бывший член Белого Клыка. Вроде бы, что?» Одно слово, что сорвалось с уст всех трех девушек, прозвучало синхронно. Блейк, пятясь, сделала несколько шагов назад в панике, прежде чем исчезнуть, используя свое проявление. «Какого Грим, Гарри?» Названный посмотрел на ошеломленно возмущенную Янг. «Я озвучил лишь факты и ничего более. Не мои проблемы, что Белладонне они не понравились. В такой форме, неудивительно. Ну извините, у меня есть веские причины не любить белые маски и еще меньше причин доверять бывшим террористам», — раздраженно ответил брюнет, взлохматив волосы. «А бывшим ли?» — спросила Вайс, чье лицо приобрело задумчивое выражение. Ее участие в акциях было недоказуемо, в ином случае, ее бы просто не приняли в Бикон. Аспин не самоубийца, чтобы так рисковать. «Откуда ты это знаешь?» «Я говорил с ним по этому поводу в начале года», — Бранвин тихо вздохнул. «Гарри, Блейк, член моей команды, твой поступок. Почему? Потому что мне не нравится идея местонахождения бывшей террористки рядом с кем-то из вас», ответил подросток младшей сестре. «Сейчас лишь так сложились обстоятельства, что все вскрылось так. Но ведь это не повод обвинять ее. Вина ведь не доказана. Ее реакция говорит лучше любых слов. «Хочешь доказать, что я не прав? Спроси у нее самой. И спрошу». На это восклицание сестры Бронвин изобразил бедное подобие улыбки, после чего развернулся и ушел прочь. «Знаешь, Гарри», — голос Янг догнал его, когда подросток уже был готов покинуть комнату Рвбы. «Чем больше я тебя знаю, тем больше понимаю, что временами совершенно не узнаю тебя. Наши жизни делают нас теми, кто мы есть. Мои поступки, на них есть причины. Всегда». Примечание к части. https://fitzboek.net/riad/fitz12154707 На правах саморекламы. https://teme-fantasy.wh Маленький уютный чат любителей всего и понемногу. Автору на пропитание. https://money.yandex.ru/4100190074440507 Помяни мои грехи. Часть 3. Лицом к лицу. Примечание к части. Итак, а вот и Махач в порту. Считайте подарком в честь наступающего лета. Ошибки, очепятки. Все как всегда. Утро, кухня и четверо едва проснувшихся подростков, медленно поглощающих завтрак. За ночь дождь прекратился. Место его занял густой белесый туман. Навевало воспоминания о Лондоне. Сам Гарри хлебал кофе с молоком, запивая сэндвичи и наблюдая за своей командой. Одетый в майку да объемные шорты, Кардин меланхолично жевал яичницу с жареным беконом. Одетая в футболку и спортивные штаны, Рин злобно хрустела залитыми молоком хлопьями, очевидно воображая, что она ломает зубами кости своих недругов. Пахнующая сбором каких-то трав чашка с чаем стояла рядом. Тесла методично поглощала приготовленный вчера салат, мыслями пребывая где-то там. Почти целый стакан с вишневым соком стоял рядом, тихо, культурно и молча. Одна из причин, почему команда ЦБРТ взяла за привычку занимать кухню раньше ЙОТНПР и РВБ, просто потому, что количество хаоса, которое образуется из-за их присутствия, несколько раздражает. Гарри, Бронвин допил остатки кофе и выжидательно посмотрел на Теслу, наконец пришедшую к своим выводам. «Есть планы на день? Не особо», — ответил подросток медленно. «Воскресенье же, можно пострадать фигней весь день. А что, я тут подумала, а когда мы вообще выбиралась в Вейл именно как команда? Типа, дружно искать себе неприятности?» — уточнил подросток задумчиво. «Ага, мы типа команда. ЙОТНПР, как я слышала, вчера ходили в зоопарк. РВБ чаще всего проводит время вместе. Чем мы хуже? Ты — последний человек, от которого я ожидал подобного предложения». Блондинка лишь полуутвердительно пожала плечами. «Ну, ведь нам надо же начинать с чего-то, верно? Так что, Рин, Кардин, ваше мнение?» «Отработка у порта закончена», — ответил Рыжий, отложив звякнувшую ложку в тарелку. «Так что планов на сегодня особо нет. Один грим, буду от этой бешеной зайчихи как можно дальше». «У меня та же ситуация», — ответила все еще хмурая брюнетка, звучно проглотив ком и запив его чаем. «Профессор Вуд сказал, что я свободна». «Да, а это не звучало в духе, чтобы твоей ноги у него больше не было?» — спросила Тесла, прищурившись. «Да как ты могла подумать такое, Меглио?» — возмущенно воскликнула брюнетка. «Зная тебя и твое проявление, да легко. Знаешь что, иди-ка ты». Бронвин лишь тихо выдохнул, начиная слушать зарождающуюся перепалку. Звук входящего сообщения заставил его потянуться за лежащим на столе свитком. По мере чтения сообщения на лице юноши появилось выражение крайнего раздражения. Дочитав текст до конца, Гарри выдал цветастое трехэтажное проклятие в адрес одной бродячей кошары. Взгляды всех обратились к нему. «Что случилось?» — спросила Тесла обеспокоенно. «Случилось Беладонна и ее гриммовы загоны», — ответил подросток, залпом допивая кофе. «Она не ночевала здесь и шарашится где-то в Вейле. Остальная команда отправилась ее искать, и они собираются разделиться. А что вообще произошло? Кое-чьи грязные секреты стали достоянием общественности». «Так», — произнес Кардин. «А теперь, с самого начала и в деталях, я ни гримма не понимаю». Бравнен глубоко вздохнул, прежде чем начать говорить. «Блейк Белладонна, Фавн, и что куда более важно, бывший член Белого Клыка. Вчера я случайно услышал перепалку между ней и Вайс насчет Фавнов и вмешался, добавив кое-каких аргументов, доказывающих, какие беломасочники хорошие, разумные, достойные восхищения, на что Блейк просто сбежала. Теперь Руби, Янг и Вайс собираются искать ее». «Как-то так, охренеть», — выдал Винчестер пораженно. «Когда ты это узнал? Про то, «Кто она?» – уточнил Бронвин мрачно, фактически после инициации. Уж больно фамилия показалась знакомой. К сожалению, Аспин не имел никаких доказательств ее участия в акциях. Так-то, родство с отошедшим от дел основателем Белого Клыка и ее вид как обвинение не канают. «И что теперь? Мы разделимся на две команды», – ответил Гарри на вопрос Намикадзе, коротко обдумав варианты. «Тесла, Рин, вы присоединитесь к Вайс и Янг, Кардин и я поможем Руби». «Почему такое деление?» – прищурилась блондинка. «Не то, чтобы я была против, но основная причина – усиление на случай непредвиденных обстоятельств. Учитывая характер моей младшей сестры, у нее определенно есть шансы вляпаться в некоторое дерьмо». «Хорошо, а теперь охренительный вопрос. На кой грим ты вообще ввязываешься во все это, мелкая, лидер команды? Белладонна, член ее команды? Нет, с одной стороны, да», – подтвердил слова рыжего Бронвин. «С другой, она моя младшая сестра, и я не могу оставить все, что она делает, без внимания. Особенно сейчас, она может нарваться на отряд беломасочников, или Торчвика, или всех вместе. Думаешь, мелочь в соло не сможет ушатать их?» В голосе Винчестера был вопрос. «Не знаю», — ответил Гарри, — «и не собираюсь проверять это. К тому же, моя задача, при необходимости защитить Руби, а не искать эту сраную бродяжку». Многозначительный хмык был ему ответом. «Так когда начинаем?» «Сразу после завтрака», — ответил Бронвин на вопрос своей правой руки, лишь тихо хмыкнувший на это. «Что-то явно шло не так, на первый взгляд, ничего такого. На второй, с каждой минутой идея найти одну сраную бродяжку становилась все более сомнительной. Возможно, тут играла роль его прошлое, когда вот такие же бывшие террористы вернулись к старым недобрым временам своей молодости, из-за чего погибло немало ни в чем не повинных людей. Возможно, то, что единственная встреча с бойцами Белого Клыка закончилась схваткой не на жизнь, а на смерть, или все было проще, и Гарри было просто жаль тратить свое время на что-то столь бесполезное. Но была Руби, которая вполне могла вляпаться в проблемы со слишком большим количеством неизвестных последствий, а потому ему оставалось лишь терпеть. Бонни выразительно молчала. «Это будет сложнее, чем я думала», — со вздохом заключила Руби, усевшаяся на одну из скамеек и протянувшая гудящие ноги. Дело было в жилом квартале в одном из живописных скверов. Чисто, уютно, и прохожие не слишком обращают внимание на трех охотников при параде. «Ожидала чего-то иного», — уточнил Гарри, усаживаясь рядом и вычеркивая из длинного списка мест, где могла бы быть Блейк, еще одно. «Проблема в том, что оставшихся точек на карте было много, слишком». «Ну», — задумалась Руби, болтая ногой. «В тот раз, год назад, все выглядело проще, да и нас было больше. Еще одна из ваших охренительных историй». Кардин бухнулся рядом с Бронвином и с наслаждением осушил бутылку с минералкой. «Типа того», — неопределенно ответил брюнет. «Так, может быть, есть смысл разделиться?» Предложение младшей сестры заставило Гарри поморщиться. «Это плохая идея», — сказал он со вздохом. «Не думаю, что Белладонна оценит, если я ее встречу. Но ведь ты сказал это, не подумав. Правда, я уверена, что она все поймет». Робкий, наполненный наивной надеждой вопрос сестры заставил брюнета отрицательно покачать головой. «Это не работает так. Кроме того, фактов о ее членстве в Белом Клыке это не изменит. Но ведь это не значит, что нельзя дать Блейк второй шанс. Она же ушла оттуда». Раздраженный фырк был ответом Роуз. «Вторые шансы – та вещь, которую я разучился давать кому бы то ни было. Особенно, таким, как она. Я слишком хорошо знаю, к чему это может привести». Расстроенное Эл было ему ответом. Следующий вопрос Руби застал Гарри врасплох. «Ты ведь вспомнил свое прошлое, не так ли?» «Да», — все же ответил он. «И это не то, о чем бы я хотел говорить. С тобой было что-то плохое, в том числе. В любом случае, это лишь прошлое, от которого осталась лишь память. Все остальное не имеет значения». Между ними повисла тяжелая неловкая тишина, прерванная третьим участником поисков. «У меня вопрос, почему нам не скосить время поисков?» Гарри удивленно воззрился на Винчестера. «Ты про что? Помнишь разгром Притона? Ты же ведь откуда-то взял все те сведения, так, может быть, имеет смысл повторить? Я не уверен, что это сработает». Нотка задумчивой неуверенности искрой проскользнула в голосе Бронвина. Он действительно задумался над решением вопроса таким образом. «Почему? Чисто технически, найти данные по деятельности целой банды, что велась годами, должно быть проще, чем найти примерное местонахождение одного человека в реальном времени. Но ведь он, кем бы он ни был, может сделать это, не проверю, не узнаю. Бронвин медленно встал со своего места. Ладно, пока что проверяйте остальные места. Я навещу моего знакомого, помогшего ранее. Дам знать, если узнаю что-то. Бен не был в растерянности, а еще зол, что, однако, ничуть не мешало ему думать, как поступать дальше. Его младшая сестра, юнит Серио, Пенни Палиндина, Айронвуд притаранил ее в Вейл, что поднимало вопрос на тему того, на кой грим он это сделал. Старший Палиндина не мог не знать, что из-за специфики программ саморазвития под людской социум для юнитов серии требуется порядка 4 лет для полноценной социальной мимкрии под людей. Судя по записям, в срочном порядке найденным на серверах Атласа, Пенни активировали в ноябре позапрошлого года. Отсюда и такие странности в поведении. Его сестра просто не научилась действовать как человек. Не то, чтобы это сказалось на ее боевой эффективности, но сам факт раздражал. И не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, Айронвуд с хорошей вероятностью захочет ее проверить в поле, то есть на турнире Вайтил. Именно тогда, когда люди Салем шарашатся где-то в городе и готовят что-то, явно приуроченное к фестивалю, руками белого клыка. Уэтс уже поработал над прикрытием сегодняшней кражи, которая состоится в порту, так что к уже похищенному можно было смело приплюсовывать еще несколько сотен тонн.